Заглядывать в книжку будем, спросил Дима. Сорокин молча расставлял фигуры. Дима Колчанов долго и задумчиво смотрел на него. Сорокин Ероша жиденькие волосы просмотрел несколько этюдов на разных страницах. Хорошо, проговорил Дима. Вздохнул и отправился в буфет.